Когда мы наконец-то перезнакомились, всей толпой перебрались в просторную столовую, где женщины, включая маму и Джин, принялись накрывать на стол. Мужчины в это время расставляли бутыли с соками и спиртным, а Игорь с Ефимом взялись за сервировку. Опять же, все проходило под шутки и дружный смех. Веселое застолье продолжалось до позднего вечера, когда я уже чувствовала себя колобком и клевала носом. Нам наконец-то показали наши комнаты. Нам с Мией досталась небольшая комната с одной широкой кроватью. Дом был хоть и большой, но не рассчитанный на одновременное пребывание 30 человек. Быстро переодевшись и отстояв очередь в ванную комнату, я довольно обняла лучшую подругу и сладко заснула. Знала бы я, какой сюрприз мне преподнесет завтра Гермиона, то так легко бы не уснула. Скорее всего, я бы вообще не спала, борясь с желанием угнать снегоход и сбежать в сторону рассвета. Глава 50. Понимая, сколько народу собралось в большом коттедже, девочки поставили будильник на 15 минут пораньше, но таких умных оказалось полдома. Когда они с Рией, довольно ухмыляясь, вышли из гостевой комнаты, то сразу оказались в хвосте ведущей в санузел очереди. Только спустя полчаса им удалось посетить заветную комнату раздумья и выйти на утреннюю пробежку. Когда девочки все-таки выбрались на улицу, то перед домом уже собрались все дети большой семьи Черного, точнее, те, кто были старше 10 лет, а во главе этой большой и немного сонной толпы стояли двое. Если Гермиона правильно запомнила, то их звали Нина и Дима, они были почти совершеннолетними и уже, вроде, в академии учились. А причина, почему зарядкой руководили подростки, только что бодро прошла мимо. Сергей вместе со старшими мужчинами и немного припухшим, красным, но до безобразия довольным папой собирались в путь. Учитель обещал зимнюю рыбалку, но кто же знал, что они попрутся в первый же день. «Девочки, привет!» Сзади к подругам подошла сонная Смит в черном спортивном костюме и встала рядом, молча зевая и потирая лицо руками. На ответные приветствия она даже не отреагировала, и Гермионе показалось, что Эльвира спит стоя. Грингер перевела взгляд на отца, который, как и остальные рыбаки, был одет в зимний маскировочный халат с теплым комбинезоном под ним, странные валенки на шнурках и с кожаными вставками на пятках и носках, а за плечами тащил увесистый с виду рюкзак. «Ты посмотри, какой довольный!» Гермиона обратилась к подруге и мотнула головой в сторону похмельного и улыбающегося во все 32 зуба папы. Последний раз он так радовался, когда Гектор родился. «Ме, первые 40 лет детства самые трудные в жизни мужчины», — хмыкнула Рия. «Вот откуда она это берет?» Гермиона ни разу не слышала такую поговорку. «Они же еще вчера договорились. Придут только завтра», — обещали наваристую уху и жареную осетрину. «А все снаряжение они в рюкзаки спрятали?» Гринджер покосилась на массивную поклажу за спинами рыбаков. «Нет, они палатку в руках понесут», — Хилсинг ехидно улыбнулась. «Удочки не видела». Но связку гранат дед в сумку еще с вечера положил, браконьер хренов, и 10 бутылок самогона. Гриффиндорка погрустнела, ее отец очень редко выпивал, поэтому видеть его таким было крайне непривычно. «Так, девочки, не скучайте и слушайтесь мам». Пока подруги рассуждали, мужчины решили раздать последние указания детям, а Дэн крепко обнял дочь и ее подругу, попутно обдав девочек свежим перегаром. «Завтра вернемся с большим уловом». «Во сколько?» Дочь состроила щенячьи глазки. «Как все вы?» Отец немного смутился. «Как наловим много рыбы, так сразу и обратно. Ну все, не скучайте». Мужчина поцеловал дочь в щеку, потом чмокнул в лоб наследницу Хилсинг и довольный побежал к друзьям Алка, КХМ, рыбакам. «Всем внимание! Слушай мою команду, в колонну по два становись!» Гаркнул Дима, и дети быстро сообразили строй. Даже по росту распределились. «Я не понял, а принцессам из Чайного королевства требуется особое приглашение?» «Мы», Ригель вопросительно посмотрела на недовольного парня. «У нас своя программа, покажи направление», и мы побежали. «Слушайте сюда, островные принцессы, вы находитесь на земле семьи Черных». Нина подошла к девочкам, положила руки на им на плечи и спокойно продолжила. «Пока вы здесь, мы за вас отвечаем, тут вам не Подмосковье, в лесу всякое водится, поэтому не выделывайтесь, и марш в строй, заодно и проверим, чем английская подготовка отличается от советской». Последнюю фразу девушка сказала с хищной улыбкой. «Понятно, со своим уставом», — тихо проговорила Хилсинг и понятливо кивнула. Гермиона была полностью согласна с подругой, да и интересно ей было, как тренируются русские. «Умницы, тогда занимайте места согласно купленным билетам». Нина указала на середину построения и кивнула брату. «Дим, продолжай. Наконец-то, надеюсь, наши английские подруги знают, что такое строй», – проворчал Дмитрий, а потом снова включил командира. «Я, впереди и задаю темп». Нина, замыкает. «Бежим 5 километров до площадки на берегу, там разминка и спарринги, потом обратно. За мной, бегом, марш». Бежали в привычном темпе, Гермиона даже не сбила дыхание. Юная ведьма представила их компанию со стороны и хихикнула. Среди соснового бора велась вычищенная широкая тропинка в сторону огромного озера, и сейчас по ней бежал десяток детей в спортивных штанах и майках, девушки постарше, в спортивных топах, а парни козыряли голым торсом. На улице стоял 30-градусный мороз, и непосвященного человека подобная картина ввела бы в ступор, ведь на сибирский холод спортсмены не обращали никакого внимания, а ответ был прост – магия. Каждый ребенок или подросток носил амулет с чарами комфорта, поэтому всем было тепло и сухо, как в рекламе подгузников. Гермиона даже немного полюбовалась на Диму и Юру. Парни были высокими, мускулистыми и широкоплечими, с таких смело можно было ваять статую Аполлона или Геркулеса. Вот почему в Хогвартсе нет физкультуры, кроме квиддича и отработок у Филча больше не было никаких физических активностей. Девочка снова посмотрела на атлетов, а потом вспомнила своих одноклассников на предмет, кто бы мог посоревноваться с русскими. Крэп, Гойл, может, Джастин через пару лет и... Все, пиздец, как говорит подруга. Ну ничего, Ригель хочет изменить магический мир, а точнее сжечь в очищающем пламени всю грязь, которая там накопилась за 300 лет. Хилсинг прямо такого не говорила, но за годы близкой дружбы девочки научились понимать друг друга без слов. Ригель многое не говорила вслух и многое скрывала, но несмотря ни на что Гермиона ей верила и была готова помочь. А если понадобится, то и умереть за нее. Ведь кроме Хилсинг и родителей у девочки больше никого не было, а над вопросом выбора маленькая ведьма старалась не думать. Конечной точкой марш-броска оказалась ровная расчищенная квадратная площадка на берегу Ледяного моря. Назвать это озером у Гермионы язык не поворачивался. Снежная гладь простиралась до самого горизонта и в окружении далеких гор смотрелась просто фантастически. Девочка раньше никогда не видела столько снега и льда одновременно. А слабый ветерок, гоняющий снежинки у самой кромки земли и покачивающий ветви вековых сосен, придавал этому месту еще большую сказочность. Что-то подобное девочка испытывала в Хогвартсе, когда через окно любовалась запретным лесом. Но долго наслаждаться окружающей природой ей не дали, дети быстро встали полукругом в одну линию, а старшие перед ними начали демонстрировать комплекс разминочных упражнений на все группы мышц. Большей частью они были знакомы Гермионе, но некоторые она видела впервые и старательно их повторяла, тщательно запоминая. С первого раза не всегда получалось идеально. Девочка покосилась на Ригель, которая все выполняла без проблем и с первого раза, отчего в голове снова возник вопрос, откуда она знает. Они обе с детства учатся и тренируются по одной и той же программе. Миона давно уже заметила, что ее подруга иногда словно вспоминает забытое, а не изучает новое. Это было сложно объяснить, а уж чтобы понять, нужно было хорошо знать одну черноволосую, уже с белыми прядями, ведьму, но та никого к себе не подпускала, кроме Гринджер. С Ригель явно было что-то не так, Гермионе иногда казалось, что лучшая подруга от нее скрывала что-то очень важное. У нее самой от подруги почти не было секретов, она для Хилсинг всегда читалась, как открытая книга. Гермиона понимала, что Ригель с ней была максимально откровенна и полностью ей доверяла, а значит, этот ее секрет не знал вообще никто. Справедливости ради, у Мионы имелся один порог, бороться с которым было невероятно сложно, имя ему – любопытство. Она была очень любопытной девочкой, умела думать и наблюдать, и вопросов в копилку добавил подарок, который Ригель отправила к Верилу. Про остальных деканов понятно, но такую редкую и при этом бесполезную книгу, тем более привезенную под заказ и обычному профессору, зачем? Риа что-то знала или подозревала, но Гермиона не расстраивалась, она была уверена, что когда придет время, подруга ей все расскажет. Однако сегодня Мия решила серьезно поговорить с ней на другую тему. Она давно догадалась, что Дамблдор приволок в школу философский камень, и Ригель об этом знала. Хилсинг регулярно проверяла карту мародеров и каждую неделю украдкой бегала в запретный коридор. И зачем? Зачем ей горы золота или вечная жизнь? Деньги у нее и так были, а насчет вечной жизни? В крайнем случае можно было и Алукарда попросить. Все одно, пить кровь или зависеть от эликсира, а ведь последнее еще нужно было суметь приготовить. Зачем рисковать жизнью? Ради чего? Гермиона явно чего-то не понимала или не знала. Требовалось обстоятельно поговорить с подругой и, если понадобится, помочь ей. Ригель была готова рисковать своей жизнью, но не жизнями близких ей людей. Несмотря на всю жестокость и садизм, Хелсинг, очень добрая и справедливая, Мия знала свою подругу как облупленную, и прекрасно понимала, что вся эта циничность показная. Ну, почти вся. Пока девица Грингер занималась самокопанием, Дима достал волшебную палочку и взмахом руки нарисовал на снегу большой красный круг, после чего выкрикнул имена самых младших мальчиков. Дети послушно вышли из шеренги и заняли места по краям импровизированного ринга. Нина махнула рукой, давая сигнал к началу спарринга без экипировки и без правил. Черноволосые мальчишки сцепились в поединке, со стороны казалось, что они бьются насмерть. Вот один, который покрупнее, повалил своего соперника и, оседлав его, яростно начал бить по лицу, но тут же получил коленом в спину. Лежачий мальчишка освободил руку и нанес противнику сильный удар в нос, а потом, хитро извернувшись, взял его руку на болевой. Бой прервал свисток Нины, и мальчишки, помогая друг другу, встали, дружно обнялись и вернулись в строй. «Серый, ну сколько можно повторять?» К мальчишкам подошел Дима. «Не маши культями, как мельница. Мишка, молодец, но лицо нужно прикрывать. А если бы он тебе снова глаз выбил? Опять за бабушкой бежать?» В таком ключе прошли еще три поединка. Дети бились как в последний раз, но ярости и ненависти Гермиона не увидела. Интересные тренировки, наверное, их поединки с Ригель со стороны смотрелись так же. Они не раз ломали друг дружке конечности. Было интересно попробовать свои силы в поединке с кем-то незнакомым. С Джастином было неинтересно, он, не боец, падал с одного удара. Рон же наотрез отказался с ними драться, а про Эльвиру и говорить было нечего. С Рией драться уже тоже было неинтересно, они давно выучили привычки и повадки друг друга, поэтому их спарринг часто напоминал бой с тенью. Герми против Тани. Рига, твой противник Яна. Девочка услышала голос Димы и тут же закипела. «Не смей сокращать мое имя!» — закричала Гермиона и поняла, что они с Рией подали голос одновременно. «Да», — парень склонил голову на бок и весело ухмыльнулся. «Как уложите меня на лопатки, так и перестану». Дима ехидно оскалился. «Герми, Таня, в круг». «А ничего, что она старше». Гермиона вышла в центр круга и растерла кулаки снегом, после чего обратилась к старшему, при этом недовольно косясь на противницу. «Я по весу и росту смотрю», — спокойно ответил Дима. Соперница девочки дружелюбно кивнула и встала в боевую стойку. Для Гриффиндорки было дикостью отсутствие экипировки и защиты. Бой. Противница была немного выше, она плавным движением сразу рванула на сближение, но Гермиона на одних рефлексах отклонила голову вправо, и тяжелый ботинок просвистел буквально в паре миллиметров от ее носа. Мия сделала шаг назад и попыталась контратаковать, но тут же получила кулаком в печень. Удар вышел не сильным, но болезненным. Она развернулась на месте и прописала двоечку в грудь и живот шустрой сопернице, в ответ словив чувствительный удар в скулу. Девочки прощупали друг друга и остались довольны. Силы были примерно равны, только техника у русской отличалась от привычной Гермионе, да и опыта у нее было немного больше. Следующую минуту мелкие амазонки всячески уклонялись от ударов, демонстрируя всем отличную растяжку и гибкость тела. Таня снова уклонилась и подставила правый бок. Гермиона ухмыльнулась и нанесла удар ногой, попавшись на уловку. Соперница поймала ее за голень, затем рывком нанесла ей сильный удар в живот, а после провела хитрую подсечку. Гермиона упала на спину и сильно приложилась затылком об лед, на мгновение поймав темноту перед глазами. Она попыталась уйти перекатом в сторону, но тут же получила тяжелым ботинком по почкам и заднице, рефлекторно попыталась закрыться, но ее руку тут же перехватили и взяли на болевой. «Достаточно», — Нина дунула в свисток. «Неплохо, очень неплохо, видна техника, но опыта маловато». «Ты молодец», — Таня с улыбкой наклонилась и подала лежащей девочке руку. Гермиона улыбнулась в ответ и приняла помощь. «Завтра повторим?» «Конечно». Поморщившись от боли в затылке, ведьма приняла вертикальное положение. Поднявшись, Грингер вместе с соперницей подошли к Дмитрию, стоявшему с волшебной палочкой в руках. Черный младший быстро и уверенно провел диагностику и залечил раны. Девочки били хоть и сильно, но аккуратно. Вернувшись на место, Миона с интересом стала наблюдать за боем подруги. Бой Ригель и Яны выдался скоротечным, Почти сразу Хелсинг перехватила инициативу. Гермиона уже давно заметила, что в боях с ней подруга часто сдерживалась, с Викторией она вела себя совершенно иначе. Вот и сейчас Ригель рывком оказалась напротив своей соперницы и, уклонившись, нанесла сильный удар под дых, а за ним, в затылок. Когда Яна упала на колени, Хелсинг с силой приложила ее носком тяжелого армейского ботинка по лицу, и лед тут же оросила кровью. «Стоп!» – раздался громкий крик Нины, а к лежащей без сознания девочке подбежал Дима и, присев на одно колено, начал оказывать первую помощь. «А ты шустрая, завтра подберем тебе соперника посерьезнее». Девушка, выполнявшая роль судьи, довольно похлопала Ригель по плечу. Подруга весело кивнула в ответ и заняла свое место рядом с Гермионой, с ухмылкой толкнув ту в плечо. Пока Дима приводил в чувство проигравшую, остальные дети перешептывались и с интересом поглядывали на гостей из Британской империи. Эльвире соперников не назначали, еще вчера Ригель сказала учителю, что та совершенно не умеет драться, поэтому Смит наблюдала происходящее со стороны с открытым ртом и квадратными глазами. Следующие бои проходили по схожему сценарию и были довольно интересны. Особенно запомнился поединок Нины и Димы. Они двигались так быстро, что иногда их движение было трудно различить. Под конец парень отправил девушку в нокаут сильным апперкотом. Бой вышел очень зрелищным. Подруги внимательно запоминали приемы и движения ребят, чтобы потом обязательно их обсудить. По возвращении в коттедж детей уже ждала затопленная баня, первыми отправили мальчиков, а спустя полчаса мыться пошли девочки. Это было логично, дом хоть и большой, но душевых всего две, и пока все по очереди помоются, уже придет время обеда. В бане было не жарко, ее подтопили с целью помыться, а не париться. Ригель сильно напряглась, когда вместе со всеми раздевалась в предбаннике, но остальные девочки лишь нахмурились при виде ее шрамов, но не стали наводить шухер и вели себя как обычно. Этот момент поднял настроение обеим подругам, они быстро помылись и, укутавшись в махровые одеяла, побежали к себе в комнату. После плотного завтрака британских ведьм взяли в оборот местные дети, позвали их на прогулку. День пролетел очень весело, сначала лепили снеговиков, но потом кто-то из мальчишек кинул в девочек снежком, чем спровоцировал настоящую артиллерийскую баталию. С магией простая игра в снежки превратилась во что-то невообразимое, веселое и безумное, с горами летающего снега и небольшими лавинами. Мокрые, довольные и облепленные снегом с головы до пят дети вернулись в дом, где их быстро высушили и почистили, а потом сытно накормили. После обеда развлечения продолжились, дети всей толпой отправились кататься на санках с крутого склона. Удивил Дима, который вместо санок приволок огромную старую чугунную ванну. Гермиона вместе с Эльвирой и Ригель с визгом неслись в ней со склона. В общем, день выдался чрезвычайно насыщенный. Мама Гермионы тоже не скучала, весело проводя время в компании Ольги и Интигры. Женщины весь день нянчились с малышами, Гектору тоже нашлась компания. После ужина девочки разошлись по комнатам, Эльвиру поселили вместе с Машей, которая отлично говорила по-английски и нашла в британской ведьме отличного собеседника. Однако, постоянное пребывание в громкой и веселой толпе напрягало, поэтому когда подруги наконец-то остались одни в своей комнате, то облегченно выдохнули, наслаждаясь тишиной. Ригель подошла к кровати и упала на нее с блаженной улыбкой, а Гермиона осталась стоять у двери и сверлить подругу внимательным взглядом. «Ме, ты чего?» Хелсинг повернулась на бок и вопросительно подняла бровь. «Ре, ты мне доверяешь?» Гринджер тихо задала вопрос. «Конечно, я верю тебе как себе». Ригель села и внимательно осмотрела подругу. «Да что с тобой? Ты последние дни какая-то задумчивая. Тогда ответь мне, зачем тебе философский камень? Мля, как ты догадалась?» Ригель обреченно выдохнула и опустила голову. «Я же не дура, тот разговор у Хагрида, запретный коридор, плюс наш дорогой директор был учеником Фламеля». Гермиона ухмыльнулась. В книге «Расцвет и упадок темных сил» Дамблдору целая глава посвящена. Даже Уизли догадался. Рон, на лице Ригель появилось удивление. Ему камень зачем? Надо больше общаться с друзьями и слушать, о чем они говорят. Гермиона неодобрительно посмотрела на подругу. Рыжик сказал, что камень ему не нужен, и посетовал, мол, нужно быть полным идиотом, чтобы попытаться украсть его из-под носа самого Дамблдора, тем более в его школе. Не поняла, почему Уизли не нужен камень. Ригель смотрела с неподдельным интересом. Рон говорил, что настоящее богатство нужно заработать самому, так учил его отец. Гринджер уперла руки в бока. «Ты от темы не отходи, «Зачем тебе камень, и почему мне не сказала? Решила сама убиться в гордом одиночестве, или ты на полном серьезе думаешь, что я отпущу тебя одну штурмовать этот сейф? Я не знаю, зачем тебе вечная жизнь или горы золота, но я всегда тебя поддержу. Я дала клятву и не отказываюсь от нее. Ты – моя лучшая и единственная подруга». Гермиона закатала правый рукав и продемонстрировала подруге тату на запястье. Ригель серьезно осмотрела Гермиону с ног до головы, а потом, грустно вздохнув, опустила голову и погладила рукой низ своего живота. В голове Гриффиндорки раздался щелчок рубильника, она быстро рванула к подруге. «Прости, я не знала, эликсир правда может тебе помочь», – обнимая Хилсинг, шептала она. «Почему сразу не сказала? Я бы взорвала там все, но достала». От стыда по щекам Гермионы потекли слезы. Как она могла забыть? «Все нормально. Мало кто знает об этом свойстве». Ригель обняла ее в ответ. «Смитвик сказал, что всего один глоток полностью излечит меня. Ты должна обо все рассказать леди Интегре. Она придумает, как добыть этот чертов камень». Девочка посмотрела в грустные зеленые глаза. «Твоя мама пришлет штурмовой отряд, а может даже самого Элукарда. Нет, мы не уверены до конца. Вдруг это муляж? Ты понимаешь, что проникновение ордена на территорию школы – прямое объявление войны?» Хилсинг положила ей руки на плечи и зло ухмыльнулась. «К тому же, у меня есть план, который должен сработать». «Что за план? Чем я могу помочь? Когда будем грабить директора?» Стыд и сожаление девочки сменились любопытством и азартом, и она отвесила подруге подзатыльник. «Какого хрена ты собралась на дело в одиночку? Я хотела поговорить с тобой после каникул». Ригель виновато улыбнулась. «Если коротко, то камень находится. Обсуждая все нюансы и проблемы, которые могли возникнуть при экспроприации камня, они проговорили до глубокой ночи». Гермиона в очередной раз поразилась осведомленности подруги. «Может, она оракул или пифия?» «Точно, у Ригель был дар предвидения». Миона сразу вспомнила карту мародеров. Ригель знала, что карта была в том сундуке, и воспоминания из детства были тут совершенно ни при чем. Может, она и про нее знала? Гринджер ухмыльнулась, рано или поздно, но когда посчитает нужным, подруга обо всем ей расскажет. Чужие секреты нужно уважать, у Гермионы тоже был один, и когда-нибудь она признается Ригель, но не сегодня. Все обитатели дома были уже в постелях, когда девочки по очереди отправились в душ, быстро ополоснулись, переоделись в пижамы и завалились спать. Едва оказавшись под одеялом, Ригель сразу мерно засопела, а Гермиона немного поерзала и, спустя несколько минут, плотно прижалась к соседке, а потом сама не поняла, как уснула. Через несколько часов, когда в доме все крепко спали, Гермиона Грейнджер молча поднялась с кровати. В полной тишине девочка достала волшебную палочку и набросила на себя чары тихого шага, а после, не одеваясь, вышла из комнаты. Проснулась я рывком и первые пару секунд не понимала, что происходит, а потом до меня дошло, мой самодельный браслет на руке горел огнем. Сглотнув ком в горле, я повернула голову и не нашла Гермиону. Рядом на кровати было пусто, и, судя по раскалившимся камням, подруга в смертельной опасности. Не до конца понимая, что делать, я спрыгнула с кровати и, ведомая чуйкой, выскочила в коридор. Мой путь лежал на первый этаж, в комнате бабушки. Я буквально всем телом врезалась в дубовую дверь и начала тарабанить руками и ногами. Спустя несколько секунд деревянная преграда отворилась, явив сонную Марию Черную в милом фиолетовом шелковом халате. «Ригель, что случилось?» — ласково спросила женщина. «Гермиона пропала, она в опасности». Я продемонстрировала женщине запястье с браслетом. Мария несколько секунд непонимающе смотрела на меня, а потом в ее глазах появилось понимание. Резко побледнев, бабушка взмахнула рукой, и через десяток секунд двери соседних комнат распахнулись, все взрослые женщины семьи Черных выскочили в коридор. Я услышала топот, и на лестнице показались мама и Джин Гринджер. «Маша, что случилось?» Ольга внимательно посмотрела на свекровь, остальные стояли с волшебными палочками в руках, а наши с Гермионой мамы сжимали в руках пистолеты. «Ханхуте бабы», — прошептала моя бабушка. Валентина и Алевтина побледнели, а Ольга зло заиграла желваками. «Так рано же еще, до жертвоприношения еще 2 дня!» Зло закричала самая младшая из женщин семейства Черных, рыжая Валя. «Смертника только завтра вечером должны доставить. Значит, девочка ему приглянулась, тем более она чужая». Глаза бабушки Маши слегка засветились. «Ну, сука ненасытная, не позволю, Ригель!» Жена дедушки рявкнула так, что я аж подпрыгнула на месте. «Внучка, ты можешь определить направление?» Женщина не спрашивала, она утверждала, и я кивнула в ответ. Акция кометы. В руке у Марии возникла изящная белая волшебная палочка, вдалеке раздался грохот, и на бешеной скорости к нашей компании прилетел десяток метел. Бабушка поймала одну из них, а остальные упали нам под ноги. «Ольга, Ригель, хватаем веники и за мной!» Злая ведьма начала раздавать указания. «Валя, Аля, поднимите щиты, дети на вас!» «Тигра, успокой Джин, мы скоро вернемся!» «А может позвать Сергея и остальных мужчин?» Светловолосая Алевтина неуверенно обратилась к свекрови. «Я знаю Сережу, они сейчас в бухте Аэ, это 300 километров отсюда, а нам до шаманки всего пара минут лета». Женщина тяжело вздохнула. «Мужики сейчас пьяные, мы сами сможем отпугнуть этого башка». А потом, молодая невестка не унималась, он же не успокоится. «Решим вопрос». Бабушка посмотрела на меня и толкнула в сторону выхода. «Веди, мы за тобой, летим на максимальной скорости. И запомни, что бы ни случилось, не бойся, в тебе наша кровь, тебя он не тронет». Я молча кивнула, побежала к выходу и, едва оказавшись на улице, оседлала метлу и взмыла в небо. Внутренний компас четко указывал направление, в котором находилась моя подруга, и я понимала, что времени осталось очень мало. Маша и Оля летели следом с волшебными палочками в руках и в разноцветных коротких халатах, а я, в трусиках и розовой пижамной рубахе, со стороны зрелища то еще. «Отряд спасения, млять, Алукард!» — закричала глава ордена протестантских рыцарей, войдя в комнату и обнимая плачущую Джин. «Что-то случилось, Интегра!» Из темного угла появился древний монстр. Ухмыльнувшись, он приспустил оранжевые очки и посмотрел на хозяйку красными светящимися глазами. «Спаси девочку, немедленно!» — рявкнула леди Хилсинг. В ответ вампир щелкнул пальцами, и старшая Гринджер потеряла сознание, повиснув на подруге. «Всех не спасти!» — тихо прошептал монстр и улыбнулся, демонстрируя свои клыки. «Все мы что-то теряем, я приказываю!» Голос Интегры дрогнул, и она покрепче прижала Джин к себе. «Не переживай!» Слуга оказался рядом и взял тело бессознательной женщины на руки. «Они успеют, должны успеть, девочки должны выжить. За дочь не переживай, на ней моя метка. Он хоть и голодный, но не дурак». Алукард бесшумно подошел к кровати и положил на нее мирно спящую мать Гермионы, а после снова оказался за спиной хозяйки и нежно обнял ее со спины. «Все будет хорошо», — вампир прошептал ей на ушко тихим бархатистым голосом. «Обещаешь?» Интегра зарылась рукой ему в волосы, отчего красная широкополая шляпа упала на пол. «Я хоть раз тебя обманывал?» Женщина отрицательно покачала головой. «А девочке будет полезно», — расслабилась она в последнее время. «Только через боль и страдания достается желаемое». Недовольно проворчав последнюю фразу, монстр взял свою хозяйку на руки, мгновенно переместился на мягкое кресло и, усадив ее к себе на колени, крепко обнял. «Ох уж эти смертные! С виду, железная леди, а глубоко внутри еще совсем девчонка, но такая любимая и дорогая сердцу». Алукард тяжело вздохнул и, прижав платиновую макушку к груди, обратил свой взор на приемную дочь. В последнее время называть по-другому эту шеложопую мелочь он не мог. «Я на максимальной скорости летела в сторону ледяного моря, благодаря ясной погоде видимость была отличная, и я прекрасно видела белую скалу вдалеке. Мария и Ольга не отставали, я уже чувствовала, что Гермиона совсем рядом, и что она жива, но находится на грани». Спустя пару минут лета, когда мы уже были над снежной гладью озера, поднялся сильный ветер, а я увидела внизу мою подругу. Она была в одной пижаме и стояла почти по пояс в снегу, а вокруг нее словно закручивался снежный смерч. Мы рванули в ее сторону, женщины подняли волшебные палочки, и пространство вокруг девочки залило ярко-белым светом. Я услышала громкий нечеловеческий вопль боли где-то рядом. Мы опустились на землю, и я кинулась к подруге. Глаза Гермионы были широко распахнуты и словно залиты белой пеленой. «Ме!» Я крепко прижала девочку к себе, на что она никак не отреагировала. Потрогала ее лицо и ахнула. Кожа была почти белая и очень холодная. «Да очнись же ты!» Я потрясла подругу за плечи, но ничего не изменилось. Только потрескалось несколько сосулек в покрытых снегом кудрях. «Отпусти ее!» Мария закричала в пустоту. «Эта девочка, наша гостья, она не твоя. Время пришло!» Старческий скрипящий голос звучал из ниоткуда. У меня появилось ощущение, будто что-то очень старое и голодное стоит прямо у меня за спиной, но оборачиваться было ни в коем случае нельзя. Она чужая, невинная, моя добыча. Твоя добыча скоро придет. С палочки моей бабушки сорвалась большая белая сфера и осветила все вокруг, снова вызвав где-то за нашими спинами вопль боли. У нас договор, мы ни разу его не нарушали. В ответ ветер вокруг нас стал усиливаться, а в небе появились темные тучи. Я покрепче прижала Гермиону к себе, но она по-прежнему стояла столбом и больше походила на восковую куклу. «Ну, сука, если не отпустишь, то я спалю твою гору, а на пепелище построю храм Создателя». Ольга зло заиграла желваками и подняла над головой волшебную палочку. А дискофайр. В небо с громким гулом поднялся толстый столб ярко-оранжевого пламени, а спустя минуту вокруг нас кружил огромный огненно-рыжий дракон. Мне сразу стало очень жарко, снег вокруг начал стремительно таять, а ветер стихать. Я посмотрела на Олю, которая сжимала серую деревяшку до побелевших костяшек, а по ее напряженному лицу сбегали струйки пота. Контролировать адское пламя очень сложно, это под силу только очень сильным волшебникам. «Хорошо, забирайте». У меня в ушах раздался недовольный старческий голос, и Гермиона резко обмякла, я едва ее удержала и крепко прижала к себе. «Я буду ждать, хочу себе невесту, ха-ха-ха». Каркающий противный смех звучал повсюду, а потом резко оборвался. «Да что это за хрень тут творится? Что за тварь только что чуть не убила мою подругу?» Оля еще сильнее напряглась, и огненный дракон взмыл высоко в небо, где очертил круг почета над озером и развеялся, а женщина, тяжело дыша, села прямо в снег. В это время бабушка подошла ко мне и начала водить палочкой над головой Гермионы. Моя подруга тяжело дышала, ее била сильная дрожь, и казалось, что у нее лихорадка. «Все в порядке, несколько зелий, потом денек поспит и придет в себя». Мария облегченно выдохнула и посмотрела на невестку. «Оля, ты как? Бывало и получше. Вот ведь уебище старое». Женщина недовольно проворчала. «Когда-нибудь я найду способ удавить эту тварь. Пока местные в него верят, он непобедим. Это его гора». Бабушка поджала губы и покачала головой. «Аппарировать сможешь?» Ольга встала и уверенно кивнула. А Маша развернулась ко мне и крепко взяла нас с Гермионой за руки. В следующий миг я почувствовала себя куском мяса, который закинули в блендер и хорошенько прокрутили, а потом полученную массу пропустили через тонкую соломинку и с силой бросили на землю. Примерно такие ощущения я испытывала несколько мгновений, пока не оказалась перед большим коттеджем. Быстро, удобно, но, сука, почему так тяжко? Я едва устояла на ногах и даже отпустила Мию. Бессознательная девочка сейчас лежала рядом на снегу, а я уперла руки в колени и пыталась сохранить ужины собственные потроха внутри себя. В первый раз всегда неприятно, это как с девственностью, сначала больно, а потом начинаешь получать удовольствие от процесса. Оля попыталась пошутить и разрядить обстановку. «Кто-нибудь объяснит мне, что сейчас произошло?» Я требовательно посмотрела бабушку. «Что за хуйня пыталась убить мою подругу? Не матерись». Маша недовольно поморщилась, а от Ольги мне прилетел смачный подзатыльник, на который я даже не обратила внимания, твердо смотря на родственников, и бабушка тяжело вздохнула. «Пошли в дом, там все расскажу, заодно подругу твою в чувство приведем». Глава 51. «Значит, это было местное божество?» Я сделала глоток горячего чая и откинулась на спинку стула. Мама, сидевшая рядом, положила руку мне на плечо. «И эта падла хотела сожрать Гермиону?» Наша женская компания после всех приключений собралась на кухне. Я пила чай, а женщины дегустировали ягодную наливку, которая пахла очень вкусно и завлекательно. Я бы и сама не отказалась от рюмашки, меня до сих пор била мелкая дрожь то ли от холода, то ли от нервов, но кто нальет алкоголь ребенку? А еще я только дома поняла, что летать на метле в 30-градусный мороз в одних трусиках зверски холодно. Правда, понимаешь это, только когда приходит адреналиновый откат. Я себе чуть задницу не отморозила. Пока я приходила в себя после операции, чуть не явив всем свой внутренний мир, Гермиону быстро транспортировали в кровать, где бабушка ее досконально обследовала. Оказывается, Мария у нас подмастерье колдомедицины, знаний у нее и на мастера хватит, но вот магическая сила подкачала, не все тяжелые заклинания ей доступны. Поэтому моя бабуля работает ведущим специалистом в столичной больнице имени Павлова, лучшая клиника Союза, между прочим. К моменту завершения диагностики проснулась Джин и сразу ломанулась к дочери, я и сама дежурила у двери, но меня не пускали. Когда дверь в комнату отворилась, Мы подбежали к кровати и увидели мерно сопящую и улыбающуюся во сне девочку. У меня аж от сердца отлегло, а когда миссис Грингер перестала обнимать спящую дочь, то старшая женщина семьи черных нас окончательно успокоила. У Гермионы обнаружено только сильное магическое истощение с легким обморожением, то есть пара-тройка зелий плюс здоровый сон, и завтра она будет в полном порядке. Разум тоже не пострадал, уберег освященный крест Создателя на запястье, не зря отец Бенедикт просил его никогда не снимать. Выслушав квалифицированного колдомедика, мы отправились на кухню. Мы – это я, Мария, Ольга, Интегра и Джин, а Аля и Валя, проверив всех остальных детей, ушли спать. Когда наша компания собралась за столом, то бабуля подогрела чайник для меня и достала большую запотевшую бутыль с красноватым ягодным напитком для взрослых. Выпив по бокалу и закусив фруктами, Мария поведала нам, что хан Хутебаабы – это бог-хранитель большой воды Елюина и северного моря Бэйхан, именно так коренные жители называют реку Лену и озеро Байкал. Местные народы многие сотни лет поклоняются этому божеству, а земли вокруг скалы Шаманка считаются гиблыми, ведь на ее вершине стоит каменный трон хранителя окрестных территорий. Поэтому шаманы венков и бурятов регулярно проводят у подножия скалы ритуалы и жертвоприношения с целью задобрить местного хранителя. Хан Хутебаабы не злой, просто старый и ворчливый. За убитую в его честь молодую девушку он дарует всей деревне хорошую рыбалку на целый год. А если у подножия скалы шаман вырежет сердце молодому парню, который еще не познал женского тела, то всему поселению будет дарована отличная охота на пару месяцев. Как-то так, моя бабушка выросла в этих краях и прекрасно знала местные порядки. Когда она была маленькой, соседского парня принесли в жертву, это считалось почетным, да и он сам добровольно пошел на ритуал, деревня голодала. На следующий день охотники принесли жирного лося, а потом еще и еще. Они пробовали изгнать эту сволочь, я осторожно поставила кружку, меня до сих пор потряхивало от пережитого, и донце дробно простучало по столешнице. Зачем поклоняться какой-то дикой твари, если бы все было так просто? Оля налила женщинам еще по одной и, кивнув молчаливый Джин, сделала пару глотков из хрустального бокала. Это не просто отожравшийся злобный дух или демон, это бог. Мелкий, локальный, но бог. И местные в него верят. Пока люди молятся ему, верят в него, приносят жертвы и почитают эту тварь, мы ничего с ним не сделаем. Тебя должны были учить, как появляется и чем живет божество. Энергия веры питает высшее существо. Чем больше верующих, тем оно сильнее. Пока есть определенное количество верующих, божество будет бессмертно. Я почесала затылок и почему-то вспомнила учебник истории. А ведь христиане смогли уничтожить древнеримские и древнегреческие пантеоны. Почему с этим не получилось? Выжечь эту ересь именем Создателя. От возмущения я аж покраснела. И зачем ему Гермиона? В последнее время церковь набирает силу, все больше людей поклоняются Создателю, поэтому Баабы стал слабеть, вот и черпает энергию напрямую, поглощая жизненные силы и магию из людей. Ольга зло оскалилась. Не ждет, пока принесут, сам берет. Вокруг озера около сотни санаториев, профилакториев и баз отдыха. По статистике около 30 человек в год тонет или пропадает без вести. Нужно убить эту тварь, немедленно. Изрядно захмелевшая Джин со злостью ударила кулаком по столу, сидевшая рядом Ольга обняла ее в знак поддержки. А во, настоечка-то, оказывается, крепленная, я только сейчас обратила внимание, что все женщины за столом уже изрядно поддатые. Когда успели, я буду молить Создателя о смерти этого ничтожества. Моя мама с серьезным лицом достала из-под стола вторую бутыль и наполнила бокалы подругам, получив в ответ полные благодарности кивки. А если запретить поклоняться местным богам? Пробовали, издревле русская святая церковь насаждала в этих краях свою веру, вместе с переселенцами пришли и священники, они построили церкви, порушили алтари местным божествам, но толку? Мария грустно улыбнулась. От настойки женщина с красивыми восточными чертами лица слегка порозовела и расслабилась, но пьяной я назвать ее не могла. Утром шаман идет в церковь и слушает настоятеля, а вечером приносит жертву местному божеству. Попробуй, поймай каждого. Сжечь всех еретиков в праведном огне. Поддатая Джин не унималась. Вся Европа и Британская империя почитают только одного бога. Запретить поклоняться этому ничтожеству и пусть храмовники это проконтролируют. Джин. Тактика выжженной земли не всегда работает. Мама отпустила меня и взяла подругу за руку. В Индии и Африке местные до сих пор поклоняются своим богам, Раньше империя пробовала силой, но это оказалось неэффективно и только вызывало недовольство. Сейчас мы работаем по-другому. Согласна, мне еще бабушка рассказывала. Мария пригубила из бокала и грустно продолжила. В начале века в наши края снова пришли храмовники русской святой церкви, начали массово искать и рушить алтари, сжигать на кострах шаманов. Моего деда сожгли прямо на берегу Северного моря, в назидание, так сказать, и что? Женщина подалась вперед. Поднялось восстание, всех церковников утопили или принесли в жертву. Дебилы узкоглазые. Это еще почему? Я в недоумении посмотрела на бабушку, хотя так называть женщину лет 30 на вид мне до сих пор дико. Она же выглядит чуть старше мамы. Да потому. Восточная женщина залпом допила содержимое бокала. Раньше такие рейды проходили регулярно. Ну порушат пару алтарей, ну сожгут пару шаманов и все. А тут местные восстали и почти полсотни церковников убили, еще и налог платить отказались. Через месяц сюда пришел таманский полк во главе с самим графом Меньшиковым, а вместе с солдатами – боевые монахи Киево-Печорского монастыря. Эти отморозки тут почти полгода зверствовали, весь берег Лены был усеян крестами с распятыми. И все без толку, своими действиями русские только укрепили веру местных, чего греха таить. Я и сама до замужества дедушке бабой умолилась. Дура была, конечно. И как вы с таким соседом живете? Я подалась вперед. Почему он вас не трогает? Ты сама сказала, что во мне течет ваша кровь, и мне он не навредит. Лет 30 назад, когда нам выделили этот участок, перед тем как строить дом я рассказала мужу про местное божество и пересказала несколько легенд. Женщина пригубила из бокала. Тогда, на Наадансурхарбаран Сережа пошел к скале и договорился с дедушкой Баабеем. С тех пор наша семья тут в полной безопасности. А о чем договорились? Я допила чай и обратила взор на Ольгу и Марию. Они что-то знают, но не говорят. Боги просто так ничего не делают. Раз в год мы преподносим ему особый дар. В ответ местное божество не трогает нашу семью. Моя двоюродная бабушка картинно посмотрела на часы. Рига, время уже позднее. А ну марш в кровать, ну мам. Я посмотрела на платиновую блондинку с щенячьими глазками. Интересно же, чего еще пьяные бабы разболтают. Доченька, иди к Гермионе. Мама ласково погладила меня по голове и подтолкнула со стула. Твоей подруге нужна поддержка, и будет хорошо, если она завтра проснется и первая увидит именно тебя. Не обижайся. Ненавижу свой возраст и понимаю, что пытаться подслушать бесполезно. Сейчас подняться, покрепче обнять свою приключенку и спать. И какой договор вы заключили с полудемоном? Как только Ригель покинула кухню и закрыла за собой дверь, Интегра немного подалась вперед и внимательно посмотрела на Марию. Судя по поведению, эта тварь имеет демонические корни. Ты права, это демон, отожравшийся до уровня младшего бога. Сергей даже демонологов из Киева вызывал, они тут все обследовали, всю шаманку облазили и сказали, что уже поздно. Просто так его не изгнать. Но со временем, когда местные перестанут в него верить, старшая женщина семьи черных уставилась на свой бокал, поэтому пришлось договариваться. Каждый год 30 декабря мы приносим ему жертву. Ужас. Но, так же нельзя, приносить в жертву невинных людей. Джин залпом допила настойку и с силой поставила бокал на стол. А кто говорил про невинных? Страна большая, ублюдков, приговоренных к смертной казни, всегда хватает. А уж каким образом приговор будет приведен в исполнение? Ольга зло оскалилась. Накладываем империя и даем приказ следовать к горе, а на следующий день человек бесследно пропадает. Кстати, глаза молодой девушки резко распахнулись, она только что осознала очень важную вещь. У нас проблема, эта сволочь хочет девушку. Мария понятливо кивнула невестке. Нам завтра должны привезти Чепушила, но этот маньяк, мужчина, нужно что-то придумать. Может Сергею позвонить? Не нужно, есть у меня идея. Утром позвоню на работу, и завтра вечером нам привезут невестушку для мразодеда. Оля весело хмыкнула. Та малолетняя тварь заслужила, ее все равно уже заочно приговорили к вышке, поэтому если она завтра повесится в собственной камере, то никто не удивится. Ты про ту мелкую прошмандовку? Свекровь посмотрела на невестку и, дождавшись утвердительного кивка, улыбнулась. Туда ей дорога. Вы про кого? Изрядно захмелевшая Джин посмотрела на женщин. Есения Ксапчак, 16 лет. Малолетняя шмара с двумя дружками-дебилами решили, что они сатанисты. Ольга сделала глоток из бокала. Эти уроды похитили 6-летнего мальчика и ночью на кладбище устроили человеческое жертвоприношение, Хотели вызвать Вельзевула. Сторож услышал крики и вызвал милицию. Патруль приехал через 10 минут, но ребенок был уже мертв. Парней застрелили на месте за оказание сопротивления при аресте, а эта больная тварь сейчас дожидается суда в КПЗ. Примечание автора. Камера предварительного заключения. Хотела вызвать демона. Интегра весело оскалилась. Станет кормом для демонического божества. Предлагаю закрыть этот разговор. С девочками все хорошо. С Барабеем вопрос решили. Мария под дружные кивки подруг наполнила бокалы на столе. Тем более у нас завтра появится проблема посерьезнее. Какая? Миссис Грингер со страхом посмотрела на серьезных женщин семейства черных. Что может быть хуже демонического бога под боком? Может. Ольга обреченно вздохнула. Сотня кило, а то и больше, свежей рыбы, которую завтра приволокут наши мужики. Придется девочек напрягать, сами можем не управиться. С чем? В глазах Интегры появились некие подозрения. Сергей запрещает чистить и разделывать рыбу магией, говорит, у нее от этого вкус портится. Мария поморщилась. Так что, девочки, завтра хватаем ножи и вперед, до победного. Пока не закончим, спать никто не ляжет. Все присутствующие представили, сколько работы им завтра предстоит, и молча осушили бокалы. Кстати, я недавно узнала новый рецепт. Дэн потом еще добавки требовал. Джин горделиво приосанилась, а остальные женщины с интересом подались вперед. Значит, берем. После ночных приключений я проснулась уставшая и разбитая. Чтобы не спать на ходу, пришлось пить укрепляющее и тонизирующее зелье. Гермиона все так же крепко спала, даже слюней на подушку напускала, поэтому на зарядку я вышла в гордом одиночестве. На улице ребята меня окружили и завалили вопросами о случившемся, но узнав, что с моей подругой все в порядке, успокоились. Дальше последовал привычный марш-бросок и спарринги. В этот раз мне в сопернике досталась высокая голубоглазая девочка с русыми волосами по имени Настя. Она была на полголовы меня выше и старше на 3 года, я сражалась как лев, но в итоге все равно получила знатных звездюлей. Сначала она хитрым ударом сломала мне нос, а потом, не дав опомниться, провела хитрую подсечку. Я не успела отреагировать и хорошенько приложилась затылком об лед, заработав небольшое сотрясение. Настя с улыбкой пообещала после обеда показать мне эти приемы, а Нина сказала, что поможет. Внуки моего двоюродного деда вообще оказались очень общительными и доброжелательными, от них я ни разу не почувствовала негатива, этакая большая дружная семья. Увы, мои планы на изучение новых приемов рукопашного боя пришлось отложить. Сразу после завтрака явились наши рыбаки. Мужики несли на себе опухшие рожи и сильное амбре перегара, но все равно продолжали довольно и горделиво улыбаться. Сергей всем объявил, что в этом году у них рекордный улов и прямо перед домом стал вываливать свежую рыбу из специальной сумки. Горка оказалась приличной, килограмм 200 точно будет. Мысленно я порадовалась за мужчин, а зря, сука, я ненавижу рыбу. Эта блядская чешуя с потрохами мне потом еще несколько дней снились. Как только черный закончил хвастаться уловом, и гордые собой мужики отправились в баню, Мария с ехидной улыбкой позвала к себе всех девочек. Ну а после нам выдали ножи и посадили на веранде чистить все это великолепие. Даже Гермиону не пожалели, девочка не успела проснуться и поесть, как ей вручили орудие труда и отправили к нам. Парни тоже не остались в стороне, они приносили свежую рыбу и забирали уже разделанную, попутно вынося рыбьи потроха на помойку. Провозились мы до самого вечера, прерываясь только на обед и ужин. Я не знаю, было ли это плановым издевательством, но на обед выставили уху, а на ужин – печеную в духовке рыбу с рисом. От такого количества фосфора в меню я чуть светиться не начала, а ночью к нам прибыли странные гости. Я уже почти спала, когда к дому подъехала машина, ее фары светили прямо в окна, чем и привлекли мое внимание. Я тихо, чтобы не разбудить Гермиону, подкралась к окну и стала свидетелем любопытной сцены. Во дворе припарковались 2 черных «Волги», судя по номерам, служебные, и из них показались люди в серой форме. Встречать гостей вышли Ольга с Сергеем, они поговорили пару минут и открыли багажники автомобилей, тут-то я и подтвердила свои догадки. Из первого черного седана вытащили какого-то высокого мужика в тюремной робе и с мешком на голове, а из второй машины извлекли невысокую светловолосую девушку в синем спортивном костюме. Приглядевшись, я заметила, что ее лицо было больше похоже на один сплошной синяк, даже глаза почти скрылись. Она попыталась что-то закричать, но получила сильную пощечину от Ольги и упала на снег, за что огребла еще пару ударов ногами по корпусу. Сергей довольно осмотрел пленников и взмахом волшебной палочки превратил их в две статуэтки, которые тут же отправились в его карман. После этого последовало короткое прощание, и черные «Волги» уехали в сторону города. Так вот оно какое, особое подношение для местного башка. Не просто так Ольга вчера говорила про смертников. Пазл в моей голове окончательно сложился, Сергей не смог изгнать эту кровожадную тварь, и теперь каждый год откупается от нее человеческими жертвоприношениями. Судя по одежде, скармливают бабою приговоренных к смерти заключенных, а этих мразей не жалко. Ладно, не мои проблемы, главное, что эта тварь Гермиону больше не тронет. С такими мыслями я вернулась обратно в кровать и быстро уснула. До Нового года дни пролетели быстро. Утром зарядка, после завтрака катание на санках или полеты на метлах, а после обеда мы учились. Чему? Да всему подряд. Детей вокруг было полно, все, разных возрастов. Поэтому старшие показывали младшим новые заклинания или рассказывали что-нибудь интересное. Даже мы с Гермионой смогли удивить местных. В Союзе и не знали, что есть заклинание для завязывания шнурков или застегивания пуговиц. Вроде бесполезно, но экономило немного времени. Эльвира тоже внимательно всех слушала и запоминала, а еще ее начали учить драться. Для этого даже нашли защитную экипировку, чтобы она так сильно не боялась получить по своему милому личику. Мы с подругой тоже не отставали, и каждый день проводили дружеские поединки с детьми большого семейства. Один раз я даже Настю на лопатки уложила. Правда, потом лишилась передних зубов, но это не было проблемой. Мария немного поворчала и быстро привела нас в порядок. Ну а 31 декабря, когда женщины были заняты на кухне, а мужчины помогали им накрывать на стол, Сергей Черный вызвал меня к себе. Похоже, глава большого семейства созрел для разговора, который все время откладывался. Кабинет моего деда находился на первом этаже и, постучавшись, я толкнула массивную дубовую дверь. Помещение оказалось просторным и выполненным в темных тонах, стены были оклеены дорогими темно-зелеными обоями с вензелями, а плотные шторы темно-красного, почти бордового цвета закрывали большие окна. Справа стояли несколько больших книжных шкафов, битком набитых различными книгами и свитками. Слева расположился черный кожаный диванчик у большого камина, в котором сейчас уютно потрескивали дрова. На каминной полке я увидела множество рамок с фотографиями, на одной из которых узнала маму. На фото Интегре было лет 7, девочка с длинными платиновыми волосами улыбалась, стоя между двух высоких мужчин в военной форме, британской и советской. Приглядевшись, я узнала своих дедушек. Сергей почти не изменился с тех пор. Сам же владелец кабинета расположился в большом черном кожаном кресле за массивным столом из черного дерева. Кажется, я догадываюсь, какой любимый цвет у Сергея. За спиной деда висел большой портрет монументального мужчины в генеральской форме. Александра Жукова я сразу узнала, видела его портреты в консульстве СССР. «Звездочка, присаживайся». Мужчина мне тепло улыбнулся и жестом указал на два кожаных кресла поменьше перед столом. Я молча кивнула и с удобством разместилась перед дедушкой, внимательно его разглядывая. Видеть этого богатыря в белом свитере с оленем и домашним трико было непривычно. Взмахом руки он отлевитировал с небольшого столика две чашки и заварник. Не дожидаясь разрешения, я разлила ароматный напиток. Черный хмыкнул и жестом фокусника достал из рукава большую тарелку шоколадных печенек с изюмом и шоколадной крошкой. «Что ж, для начала давай заново представлюсь». Мужчина немного смутился и почесал затылок. «Сергей Черный, я брат твоего дедушки, хоть и не знал его никогда. Получается, ты моя двоюродная внучка, ну или что-то вроде этого. Очень приятно, Ригель Хилсинг». Я встала и изобразила Книксон, а учитывая, что на мне были спортивные штаны с футболкой, смотрелось данное действо скорее забавно. «Твоя внучка, очень приятно». С этим закончили. Сергей немного задумался и продолжил. «Скажу сразу, с принцессой мы все обсудили, и я на тебя никаких прав не предъявляю, ты, Хилсинг и точка». «Ясно». Я понятливо кивнула в ответ, но мужчина требовательно на меня посмотрел. «Ты, наполовину черная, в тебе течет кровь моей матери, ты часть моей семьи, а значит, нужно соответствовать. На каникулах я больше не буду приезжать в Лондон». «Как?» Я подалась вперед. «А учеба? Еще раз перебьешь, выпарю, теперь имею полное право», — проворчал Сергей. «Так, на чем мы остановились? В общем, теперь вы с подругами на лето будете приезжать ко мне. Думаю, 3 недель нам хватит. Я каждый год устраиваю тренировочный лагерь для наших детей, тут и компания, и занятия пойдут веселее и продуктивнее. Все ясно? Да. Я довольно кивнула в ответ. Когда Сергей приезжал к нам в роли учителя, то был сильно ограничен во времени, плюс разница в часовых поясах сказывалась. Теперь же на 3 недели мы с подругами будем поступать в его полное распоряжение. Интересно, какие испытания он для нас подготовит, если учесть его больную фантазию и садизм. Улыбка сползла с моего лица. Сделай личико попроще, вам понравится, обещаю. Дед весело хмыкнул и сделал глоток из чашки. Я уловила запах дорогого алкоголя. Как так? Я же вроде чай наливала. Теперь 2 пункт. Ты, моя внучка, поэтому если тебе потребуется помощь, любая, то сразу звони. Из-за статута возможности вашего ордена на территории магической Британии сильно ограничены, а вот мне на это плевать. Ты девочка умная и самостоятельная, поэтому по пустякам точно беспокоить не будешь. Но если тебя сильно обидит или появится реальная угроза, то я со старшими сыновьями приду в ваше министерство и весь Винзангоматраком поставлю. Благо, отношения с вашей королевой у нас хорошие, международного скандала точно не будет. Спасибо. Я снова кивнула в ответ и, склонив голову, посмотрела на этого могучего волшебника. Дед, я же могу тебя так называть? Мужчина обреченно вздохнул и кивнул. Мне правда приятно, что именно ты оказался моим родственником. Я очень благодарна за все, что ты для нас сделал, и если я когда-нибудь, чем-нибудь, смогу помочь. А куда ж ты денешься с подводной лодки? Черный весело заржал. В Хилсинг и Витязь, подразделения побратимы. Мы просто обязаны помогать друг другу. Это как? Я непонимающе уставилась на ржущего мужчину. Теперь он в открытую достал из ящика стола стальную фляжку и подлил себе в чашку. Все очень просто. Ты же в курсе, что первых бойцов Витязя обучали офицеры Хилсинга. Молча киваю в ответ. Я так с Артуром и познакомился, когда он со своей группой инструкторов прибыл в Рязань в 1929 году. Черный что-то вспомнил и грустно улыбнулся. Так вот, тогда лидеры стран составили очень интересный магический договор, который потом подписали Сталин, Георг VI, я и Абрахам, твой прадед. А что за договор? Я подалась вперед. Как будущая глава ордена, такие вещи я знать обязана. Если коротко, то наши бойцы являются братьями по вере и духу, мы не можем напасть друг на друга, Витязь не может вторгнуться на территорию Британской империи, и, соответственно, Хилсинг не может вести агрессию против СССР. Ну а если кому-то из нас потребуется помощь, то побратим обязан явиться по первому требованию. Мужчина довольно посмотрел в мои шокированные глаза. Тогда молодое советское государство только вставало на ноги, а британцы активно нам помогали. С Витязем они подстраховались, это правильно. Конечно, вот так готовишь другу особое боевое подразделение, а потом обученные тобой отморозки высаживаются на твоем побережье. Однако, Сталин тоже умел торговаться, поэтому договор сделали двухсторонним. Чего ему это стоило, никто не знает. Отныне и во веки веков Хиллинг и Витязь обязаны биться плечом к плечу, как братья. Охуеть! Мне сзади прилетела звонкая затрещина. Не сквернословь. Черный погрозил мне пальцем. Дед, я вот все не пойму. Повертев головой, я нашла фотографию мамы и указала на нее пальцем. Откуда такая дружба между нашими странами? У нас даже политический строй разный, социализм и монархия. Почему СССР и Британская империя так тесно сотрудничают? А как? Ну да, ты ж еще только историю древнего мира по школьной программе проходишь. Сергей немного задумался и залпом выпил содержимое своей чашки. Насчет политического строя ты ошибаешься, что в Британии, что в Союзе царит военная диктатура, только у вас во главе ее величество, а у нас генеральный секретарь. Кстати, оба лидера находятся у власти пожизненно. А насчет дружбы, дедушка сделал глоток из фляжки. Если коротко, то крепкая дружба после революции началась. Раньше наши страны постоянно гадили друг другу и часто воевали. Правителям Российской империи не нравилось влияние британцев, да и вообще русские цари постоянно лезли в разборки европейских стран, лучше бы свои внутренние проблемы решали. Так вот, апогеем взаимной ненависти стал 1853 год, когда янки объявили о своей независимости от метрополии. Тогда американцы одновременно восстали по всему континенту, у них откуда-то появилось русское оружие и офицеры, говорящие со странным акцентом. В общем, бунтовщики быстро вырезали несколько гарнизонов и активно продвигались, захватывая новые города. Тогда британцы отправили к берегам Северной Америки Тихоокеанскую эскадру. Целями были обозначены Нью-Йорк и Сан-Франциско. Эскадра разделилась на две части и, войдя в гавани, попала в засаду и там. У Янки не было боевых кораблей, поэтому британский флот шел на полной скорости и без разведки. Основной задачей было обстрелять города с моря, а потом высадить десант, но хер там плавал. На подходах их ждали две русские эскадры, которые сразу открыли огонь на поражение. Бой длился почти сутки, в результате британская Тихоокеанская эскадра была полностью уничтожена. Русские тоже понесли тяжелые потери, но, тем не менее, атаку отбили. Потом выяснилось, что Российская империя признала молодые Соединенные Штаты, а между странами уже подписан договор о взаимной военной помощи и сотрудничестве. Бритты очень разозлились и следующие 50 лет гадили русским как могли, даже японцам стали оружие поставлять, да и в Европе настроения изменились, многим странам тогда не понравились действия нашего царя, особенно, когда в Штатах началась гражданская война, и русский царь отправил 30-тысячный экспедиционный корпус для поддержки южан. Пока этот дебил отправлял солдат на другой континент, на Россию напала Польша при поддержке почти всех европейских стран. В итоге мы потеряли восточные области Беларуси и Украины, а потом случилась революция и Российская империя перестала существовать. Ты знала, что Ленин, Сталин, Троцкий и все их окружение учились в Лондоне? Многие советские революционеры прошли обучение в школах УЭБИ и получали финансирование и военную помощь из Британии. Чуешь, откуда ветер дует? Революция началась с подачи Британской империи. Я с интересом смотрела на деда. Верно, королева Виктория очень обиделась на русского царя и поклялась отомстить. Русская аристократия настолько зажралась и заигралась во внешнюю политику, что совсем забыли про собственную страну. А там такой пиздец творился. Я своими глазами все видел, пока крестьяне от голоду умирали, эти твари жрали эклеры и дорогим вином запивали. Британское правительство тщательно подготовило будущих революционеров, те с финансовой поддержкой вернулись на родину, а через несколько лет народ поднялся против власти. Сергей перевел дух и закурил. В России голодные бунты поднимались регулярно, но безуспешно. Не было лидера и координации действий. Вот Ленин со Сталиным и организовали все, а дальше голодные и бесправные крестьяне сами поднялись, а потом и подняли на вилы бывших хозяев. А зачем это империи? Я нетерпеливо задала вопрос, прям урок альтернативной истории, или это мой прошлый мир был альтернативным? Как я понял, сначала бритты хотели вылепить из России марионеточное государство, посадить своих людей во главе и тихо управлять, но не срослось. Мужчина хмыкнул. Сначала началась война на Дальнем Востоке, объединившая белых с красными, потом пришла первая большая война, которая окончательно примирила коммунистов и оставшихся представителей аристократии. В первые дни революции тысячи благородных бежали из России в Америку, остались только патриоты, те, кому было не все равно. Ну а там и Ленин умер, и Троцкого убили, а он был категорически против белых во власти. Иосиф Виссарионович же оказался очень умным человеком, решил взять лучшие от коммунизма и капитализма, поэтому начал активно с британцами дружить. Новый король империи понял, что на Иосифа где сядешь, там и слезешь. Может, бритты и надавили бы на нас, но все карты спутала Первая большая война, после нее половина Европы лежала в руинах, миллионы людей погибли, еще и многие колонии стали требовать независимости. Вот и решила Британская империя дружить с молодой страной Советов, тем более нам было против кого дружить.